и жестяная банка все издает тошнотворный металлический запах. Ринтен поспешил вернуться в палатку и лег на койку. Раздеться сил у него уже не хватило. Так он лежал, то впадая в забытье, то приходя в сознание. По положению светлых солнечных зайчиков от множества дырок в брезенте он определял время. Но долго смотреть на свет не мог. В глаза как будто насыпали толченого стекла. Ринтен сознавал, что серьезно заболел, но был уверен, что быстро поправится. Надо только отлежаться. Есть ему не хотелось, а воды у него было достаточно. Лежа на спине, Ринтен вспоминал родной Улак. Но на ум приходили невеселые события. Припомнилась картина смерти дочери дяди Кмоля. Длинная, худая девочка лежала в углу полога, накрытая тонким одеялом, которое она то и дело сбрасывала с себя. Рядом сидел дядя Кмоль, суровый, молчаливый и очень несчастный. Девочка металась в бреду. Ей все казалось, что ее собираются растерзать большие красные злые собаки. «Вот они!» — кричала она. «Отгоните их! Почему вы меня бросили?» Или отчетливо рисовалась картина похорон бабушки Гивене. Ринтен не знал, куда деться от этих мрачных мыслей. Чтобы отогнать их, он вспоминал отрывки из прочитанных произведений, читал про себя давно забытые стихи и старался побольше спать. Дождь громко барабанил по брезенту. Ринтен проснулся, хотелось пить. Воды в жестянке оставалось на самом донышке. Перегнувшись, он пил прямо из банки. В воде увидел свое отражение. Незнакомое распухшее лицо, покрытое красной сыпью. Ринтен невольно взглянул на руку. От самой кисти и насколько он мог отвернуть рукав, все покрыто мелкой красноватой сыпью. Это не на шутку перепугало его. Надо было идти в больницу, но хватит ли у него сил? Идти надо немного в гору, по вырубленной в скале улице, можно держаться за каменную стену. Ринтен полежал на койке с закрытыми глазами и поднялся. Шатаясь, он добрался до двери и вышел на улицу. Чтобы не упасть, шел медленно, осторожно переставляя ноги. Сделав несколько шагов, он останавливался и собирался с силами. Возле водопроводного крана переговаривались две женщины. Увидев шатающегося человека, одна укоризненно покачала головой и громко сказала: «Ай-яй-яй, такой молодой, а напился, как скотина!» Ринтен хотел улыбнуться ей, но только успел повернуть голову, как очутился на земле, больно ударившись о камень коленом. Обе женщины подошли к Ринтену, помогли подняться на ноги. «Иди домой и проспись», — сердито сказала старшая. «Я не пьяный». «Я больной», — прошептал пересохшими губами Ринтен. «Иду в больницу». И потерял сознание. Пятнадцатое. Он очнулся и попробовал открыть глаза. Спокойный синий свет лился откуда-то сбоку. Рядом слышалось сонное дыхание. Ринтен лежал на чистой постели. В комнате было тепло, и назойливый дождь не стучал по брезенту. Он приподнялся на локте. В палате, кроме него, лежали еще три человека. Кровать его стояла в углу так, чтобы свет от окна не падал на лицо. Видимо, кто-то позаботился об этом. Ринтен пошевелил пальцами ног, руками и с удовольствием отметил, что конечности у него в порядке. Он чувствовал слабость и хотелось пить. Возле кровати на тумбочке Ринтен увидел графин и стакан. Дрожащими от слабости руками он налил воды, напился и с удовольствием вытянулся на кровати. «Ожил парень?» — спросил сосед по кровати, разбуженный звоном стакана. Ринтен вгляделся в соседа. Лицо худое, обтянутое тонкой кожей. Синий свет придавал ему мертвое выражение. Живыми были только глаза, большие, блестящие. Утром Ринтен разбудил шум в палате. Больные поднимались, ходили умываться в туалет, шаркали по полу огромными стоптанными шлепанцами. Смотреть на свет все еще было больно, и Ринтен лежал с закрытыми глазами. Соседи по палате, думая, что он спит, разговаривали в полголоса. Больной, лежащий рядом с Ринтеном, часто кашлял, закрывая рот куском марли. Принесли завтрак. Ринтен отвернулся от света и выпил кружку сладкого чая. Кашу он поковырял ложкой и оставил. Аппетита не было. Когда унесли посуду, в палату в сопровождении медсестры вошел толстый мужчина в белом халате. В руках он вместо докторской трубочки держал обыкновенную курительную трубку. Он направился прямо к кровати Ринтена. «Ну, как самочувствие, Анатолий Федорович?» Ринтен в первую минуту не сообразил, что это обращаются к нему. Впервые с того момента, как он получил новое имя и отчество, его так называли. «Хорошо», — ответил Ринтен, догадавшись, что перед ним доктор. Он выслушал Ринтена, осмотрел покрытое сыпью тело и покачал головой. «Как тебя угораздило в таком почтенном возрасте детской болезнью заболеть? Нехорошо, Анатолий Федорович, надо быстрее поправляться». Соседа он осматривал долго, выслушивал, выстукивал его впалую с выпирающими ребрами грудь и тяжело вздыхал. «Продолжать то же самое», — не оборачиваясь, сказал доктор медсестре, мягко положил больного на подушку, накрыл одеялом и перешел к другой кровати. Там лежал здоровенный мужчина, обросший бородой до самых глаз –